«Начальник моего конвоя хотел бы принять участие в этой экспедиции», — сказал Власов. «Он опытный топограф, исследовал Персию и Среднюю Азию. Он уже успел поговорить с этим Артамоновым. И тот не просто согласился, а буквально загорелся этой идеей». Конечно, участие русского офицера в военной экспедиции к истокам Белого Нила выходило за рамки договоренности из Франции и из Британии. Но ведь русские не просили разрешения у этих стран, когда помогали Абиссинии в войне с Италией. И сейчас тоже не стоило ставить их в известность. Формально Артамонов будет приписан к экспедиции не как военный, а как географ, который должен составить карты пока еще не исследованных мест и заниматься жизнеописанием туземных племен. Никто не сможет его ни в чем упрекнуть. Да и британцы с французами при случае воспользовались бы такой возможностью. «Очень хорошо», — закивал Негус. «Мне как раз очень нужны карты этих земель. Канья-Азмач Артамонов их мне и составит. Никто лучше него, думаю, этого не сделает. Так ведь даже Булатович лучше не сможет». «Думаю, да», — сказал Власов. Он видел, что в глазах Менелика тот имеет непререкаемый авторитет. «Булатович не топограф». Артамонов, узнав, что ему предстоит наконец-то заняться любимым делом, от удовольствия потирал руки. Казалось, что он уже сейчас готов схватить всякие буссоли, теодолиты и нивелиры, карандаш и бумагу, и тут же приняться за составление карт. «Да уж я не буду на картах рисовать всяких мифических существ или женщин, у которых рот между грудей находится». Так приговаривая, Артамонов намекал на работы географов прошлых времен, которые понятия не имели о том, что творится и кто обитает в неведомых пока землях. Отсутствие информации они восполняли фантазией. Но в последнее время мода на подобные произведения резко упала, и неисследованные земли теперь обозначали белыми пятнами, стыдливо, но честно подписывая их как неизвестная земля. На долю Артамонова выпала честь испещрить пометками, по меньшей мере, одно из таких белых пятен. После этого не стыдно и в русском географическом обществе выступить перед великим и грозным Семеновым Тяньшанским. Артамонов уже имел возможность предстать перед его очами с докладом после своего среднеазиатского путешествия. И председатель русского географического общества остался весьма доволен его выступлением. Власов разрешил Артамонову взять с собой 5 выбранных по его усмотрению казаков из конвоя. Миссию в Адис-Абебе охраняли гвардейцы Негуса. Полковник вызвал к себе казаков и начал, расхаживая перед строем, живописать о том путешествии, которое кому-то из них предстоит совершить. Перед экспедицией еще в Санкт-Петербурге всех участников миссии ознакомили с инструкцией, подготовленной русским географическим обществом, где содержались полезные советы тем, кто отправляется в дальние неизвестные края. Предполагалось, что путешественники обязательно столкнутся там с недостатком пищи, надо будет переходить на подножный корм. Одно дело, если земля богата живностью, но совсем другое, если они бедны, эти земли, как среднеазиатские пустыни. В инструкции говорилось, что кузнечики очень питательны, особенно если их пожарить на сковородке в жире, предварительно оторвав у насекомых крылья и ножки. А ящерицы — так вовсе деликатес, ничем не отличимый от нежной курятины. Артамонов решил вновь зачитать эту инструкцию казакам, чтобы освежить их память, и получал от этого удовольствие, как учитель, втолковывающий в головы нерадивых студентов необходимые для жизни знания. «Ой-ой, ящерицу есть! Фу!» — говорили казаки, слушая своего начальника. Судя по всему, содержание инструкции уже давно выветрилось из их голов. Сейчас они получали для себя совершенно новые сведения. «Да кто ж поверит, что она как курятина?» «Попробуй, тогда узнаешь», — отвечал Артамонов. «Поговори еще меня тут. Нужда заставит, и не такое есть будешь». «А вы-то, Леонид Константинович, ящерицу пробовали?» «Пробовал и нашел ее очень вкусной». «Но это ведь как приготовить», — соглашался кое-кто из казаков. «Вот ведь французы не по нужде, а для удовольствия лягушек кушают. И ничего. Нравится им даже. Зоби щеки уплетают. Станишники видели ведь в Джибути». «Видели», — вторили казаки. «В случае жажды во рту можно держать пулю или гладкий камень. Помогает. на себе испробовал. Утолять жажду и одновременно голод можно кровью животных. Видя, как кривятся от всех этих сведений казаки, Артамонов не стал рассказывать о том, что бывали случаи, когда доведенные буквально до помешательства от голода и жажды люди начинали есть мясо своих спутников и пить человеческую кровь. Помимо этого в инструкции сообщалось, что в неведомых землях может водиться всякая гадость, вроде ядовитых змей и скорпионов, что для Средней Азии, где в основном и проходили экспедиции, организованные русским географическим обществом, было очень актуально. Правда, все путешественники, наряду с картографическими исследованиями, совмещали еще и функции шпионов, но об этом была составлена специальная, особо секретная инструкция, которую запоминали, а не возили с собой в виде брошюрки. Среднеазиатский отдел географического общества превратился в настоящее отделение разведслужбы. В тех же наставлениях, которые читал Артамонов, содержались советы, что надо делать при укусе какой-нибудь ядовитой твари. На первых порах проникновение яда не глубоко. Надо высосать из раны как можно больше крови. Ни в коем случае не глотать ее. Артамонов обвел взглядом слушателей. А выплюнуть, затем прижечь ранку. Для этого подойдет порох или какой-нибудь железный предмет, нагретый до белого коленя. Ну, например, шомпол, нож или сабля. Последний предмет Артамонов добавил от себя. Ведь сабли имелись у всех казаков. Остаточное действие яда вызывает сонливость, но укушенный ни под каким видом не должен спать. Кровоточащие раны, полученные от стрелы, возможно, отравлены, надо лечить расплавленным жиром, сливая его в раны. Подобная инструкция могла быть у пыточных дел мастеров, подумал. Если яд получен вместе с пищей, то необходимо как можно быстрее вызвать рвоту и опорожнить желудок, пока яд не проник в кровь. Рвоту можно вызвать обмылком или порохом. Земли, что лежали к западу от абиссинских владений, были не изучены. Какие племена там обитают? Чем они живут? Не то что полковник никто не знал. Поэтому Артамонов, рассказывая о том, куда направляется отряд, дал волю своей фантазии. Он вспоминал о событиях, происходивших в приключенческих романах, говорил о кровожадных туземцах, которые выпивают у пленных кровь, съедают сердце, а головами украшают свои хижины. Знал бы он, что часть его фантазии кажется правдой, наверное, не стал бы фантазировать. Полковник говорил об огромных змеях, которые могут живьем заглотать человека, в непроходимых зарослях, с ядовитыми колючками, и много еще о чем. Потом, подумав, что все робкие и сомневающиеся уже испугались от его рассказов до смерти, посмотрел на казаков и попросил тех, кто готов отправиться с ним в путь, сделать шаг вперед. Но его рассказы возымели обратный результат. Он-то страх хотел нагнать на казаков, а вместо этого в головы их ударил ветер странствий. Каждый из них был готов рискнуть. Чай бог не выдаст. В живых останешься, и все пройдешь. Зато потом в родной станице такое можешь рассказывать, что человек вовсе никогда не слышал. Прославишь героем, любая красавица за тебя тогда будет рада замуж выйти. Накануне ночью, прознав о готовящейся экспедиции, казаки этот вопрос уже обсудили. Да, конечно, опасности ждали их большие, но ведь они служили во славу царя-батюшки и земли родной. Что бы ни встретилось, какая бы страхолюдина дорогу не преградила, перед каким бы выбором они ни стояли, пасовать было никак нельзя. Один раз слабину дашь, потом тебе припомнят, и детишек твоих помогать этим будут. Да и Артамонов, когда про страсти всякие говорил, оплошал и такие перспективы им обрисовал, что дух захватывал. Дескать, кто с ним пойдет? Первыми из европейцев напоят своих коней в водах Белого Нила. А такое обещание — коней своих напоить в неведомой земле — самая завлекательная приманка. Их прадеды так мечтали в Ганге своих коней напоить. Пусть говорят, что вода там грязная, и мертвецов в реке этой хоронит. Но несколько тысяч донских казаков двинулось к Индии под командованием атамана Платова. Кабы императора Павла не убили британские заговорщики, может, и вышла бы у них эта затея. Положим, Артамонов, когда про коней заговорил, не совсем прав был, потому что здесь больше ценились мулы. Даже негус на всяких торжествах появлялся, восседая верхом на муле. Казакам они полагались вместо коней. Но сути дела это все равно не меняло. Мула ли, коня ли напоить, какая разница? — А что, служивые, кто коня своего в белом Ниле напоить хочет? — спросили они тогда друг друга накануне вечером и рассмеялись. В общем, когда Артамонов спросил про добровольцев, все без исключения казаки шагнули вперед. — Молодцы! — прокомментировал Артамонов, подкручивая ус. — Я в вас не ошибся. Я могу взять только пятерых, поэтому, чтобы никого не обидеть, не остается ничего другого, как жребий тянуть. Пусть судьба все решит. Не будем время тянуть. Тут же наломали тонких палочек. 5 сделали длиннее остальных. Конвой таял на глазах. 3 отправили в султанат Рейхат. 5 уходили в неведомые земли, что граничит на юго-западе с владениями негуса. В Адис-Абебе осталось всего 12 казаков. Кто знает, может, и им поручат что-нибудь помимо охраны посольской миссии. Сделав палочки, казаки на миг замешкались. Артамонов понял причину. Казаку, который палочки будет держать, придется испытывать судьбу последним. Все длинные палочки могут выудить гораздо раньше, чем до него очередь дойдет. Служивые, давайте я буду жребий держать, а уж вы хватайте палочки, как с духом соберетесь, — предложил полковник. Он отобрал у казаков палочки, осмотрел их потом, отвернулся, перемешал и проверил, чтобы торчащие кончики были у всех палочек одинаковыми. — Ну, кто тот самый смелый? — спросил он, окидывая взглядом казаков. — Эх, была не была. Казак по фамилии Магутин в сердцах стянул с головы фуражку, хотел было бросить на землю, но в последний миг передумал и зажал ее в громадное ручище. Рука его чуть дрожала, когда вытягивал палочку. Он даже глаза зажмурил. Пусть уж силы небесные за него все решат. Пальцы нащупали одну из палочек, начали вытягивать. Артамонов чуть ослабил свою хватку, чтобы казак невольно, помимо своей, не вытащил и то, что предназначалось кому-то другому. Агутин открыл глаза, только когда услышал, как позади него кто-то из друзей сказал: «Эх, повезло тебе!» «Правильно, молодец! Храбрость города берет!» «Не труси, ребята!» — засмеялся Артамонов, довольный, что первый же казак вытянул счастливую палочку. «Ох, счастливой ли она будет! Только мы где на тебя продуктов-то наберем, а, Магутин?» И казаки, понимающе смеялись. «Да уж гораздо он за обе щеки заложить!» Тем временем счастливчик уставился на палочку, которую все еще держал в вытянутой руке, зажав 2 пальцами. «Взял бы я вместо тебя кого-нибудь, кто не так прожорлив», — покачал головой Артамонов. «Но коли так судьба распорядилась, тебе идти». «Я не буду много есть», — заверил Магутин, опасаясь, что его могут и не взять в поход. «Тебе придется много есть, но я тебя за язык не тянул», — усмехнулся полковник. По опыту Артамонов знал, что лучше всего тяготы переносят люди маленького роста, сухенькие, про которых говорит, что у них едва в теле душа теплится. А про Магутина всегда совсем иначе говорили, что у него косая сажа в плечах. Всякие развлечения, такие как согнуть толстый гвоздь или разогнуть подкову, он считал детскими забавами. Когда его просили продемонстрировать нечто подобное, только рукой махал, дескать: «Отстаньте от меня своими глупостями». На Магутина больше никто внимания не обращал. Казаки галдели, вытягивая одну с другой палочки из рук Артамонова. Кто-то грустно отходил в сторону, кто-то начинал хлопать себя по груди и по ногам, пускаясь в пляс, в присядку. Гвардейцы негуса, которых представили охранять миссию, наблюдая за происходящим, переговаривались между собой, делая предположение, чем же это русские занимаются. Вообще поведение русских им очень нравилось, особенно их танцы и песни. Они были открытыми, не заносчивыми, как другие европейцы. Но это было вовсе не проявление слабости, а наоборот проявление силы. Гвардейцы чувствовали некую общность с казаками. Слов друг друга не понимали, но все равно произносили их порой по нескольку раз, и удивительно, собеседник начинал улавливать смысл сказанного. В первый же день они узнали, как зовут казаков. Прежде белые им все казались на одно лицо, но теперь, пообщавшись с казаками, гвардейцы негусы понимали, что лица русских совершенно разные. «Ну что ж, кому досталась короткая палочка, не печальтесь, и на ваш век приключений хватит», — подытожил полковник, когда длинных палочек в его руках больше не осталось. «Чай мы отсюда не уходим в ближайшее время. Россия крепко в Африке встать собирается. Пока что отдыхайте. Поход наш не сегодня и не завтра начнется. Абиссинцы своих воинов еще не всех собрали. Будем ждать. Когда они соберутся, тогда и пойдем». В результате длинные палочки вытянули Магутин, Любавин, Щедров, Архипов и Терешкин. Как только Артамонов ушел, казаки начали живо обсуждать итоги жребия. Понимали ведь, что они на прогулку отправляются. Сколько экспедиций сгинуло в африканских дебрях, и не счесть. И никто не знает, что же с ними стряслось. Гвардейцы обступили казаков, начали любопытствовать, чем те только что занимались, что за ритуал такой по вытягиванию палочек. «Выручать вашего-то саму идем», — сказал им Любавин. Абиссинцы поняли только одно слово. «Та сама?» «Да, да», — кивал казак. «Та сама. Мы...» — он по очереди ткнул пальцем себе в грудь, потом еще четырем казакам, которым достались длинные палочки. «Идем туда!» — казак махнул рукой куда-то на юго-запад. «К та сами?» «О, восторженно!» — выдохнули абиссинцы. И они наконец-то догадались, о чем речь, и поняли, что делали казаки. Выходило, что все русские, без исключения, хотели идти на выручку к дяде Азмачу Тасами. Но это было невозможно, потому что часть из них должна остаться в миссии. Они тянули жребий, кому выпадет счастье рискнуть своей жизнью. Для абиссинцев это стало настоящим откровением. Они секунду молчали, пораженные, смотрели на казаков с восторгом, потом склонили головы перед ними, а после этого дали волю чувствам. «Дядя Азмач, та сама!» — кричали они. Кто-то из гвардейцев бил себя в грудь и тоже показывал на юго-запад. «Ты тоже к Тасами пойдешь?» — спрашивал Любавин. «Значит, вместе пойдем». Тем же вечером гвардейцы, сменившие с поста, принесли казакам несколько глиняных кувшинов с разными напитками, жирного барана, кур, яйца, лепешки. Они разожгли костры и начали жарить мясо. «Что это у нас?» — спрашивал казак, заглядывая в один из кувшинов. «По запаху вроде квас». «Тала!» — говорил абиссинец. «Эка, квас у них, значит...» «Талом зовется». «А это что такое?» — продолжал он, заглядывая в следующий кувшин. «По запаху на медовуху похоже». «Тедж!» — проговорил абиссинец. «Вот как! Да они тут пьют то же, что и мы, квас да медовуху. А вот посмотрим, забористый ваш тедж или нет», — приговаривал казак. Тедж оказался забористым. Очень скоро от костров, вокруг которых расселись гвардейцы и казаки, послышался звук флейт и тамтамов. Не зная устали, захмелевшие абиссинцы горланили воинственные песни. Казаки пытались им вторить, да еще учили абиссинцев исполнять на тамтамах и флейтах русские мелодии. И затягивали на разные голоса что-нибудь вроде «Казаки, казаки, едут, едут по Парижу наши казаки». Абиссинцы пытались сыграть на своих инструментах нужную мелодию. Получалось забавно. Музыка всех устраивала. Через несколько минут, чудовищно коверкая русские слова, абиссинцы тоже подхватили «Казаки, казаки, едут, едут по Парижу наши казаки». Все быстро передружились, и после нескольких совместно опорожненных чарок теджа пришли к выводу, что русский абиссинец — братья навек. В вольном переводе это звучало как «Москову Абесен Ван Дым». Веселье затянулось до ночи, мешая спать остальным обитателям лагеря. — Леонид Константинович, вы уж поумерьте пыл своих подчиненных, — попросил Власов, вызвав к себе в палатку Артамонова. Послу осточертело слушать песню про казаков. Налаживание контактов с местным населением, конечно, дело хорошее, но не ущерб же покою остальных. Прошу прощения, Петр Михайлович, пойду разберусь с хулиганами. Минут через пять там-там и поутихли, голоса смолкли. Артамонов, правда, в палатку вернулся только через пару часов, когда вся честная компания начала наконец-то расходиться. Держался он прямо, не пошатывался, хотя местные медовухи тоже отведал. Но возможности свои знал и не усердствовал. А вот некоторые казаки, дорвавшись до Хмельного, голову совсем потеряли и в палатки свои возвратились в изрядном подпитии.